Да я знаю, что такое мокрица. Ну, и сколько в одной будет граммов белка? Понятия не имею. А узнать можете? Наверное, могу. Хорошо, сказала Молли. Я вам позвоню. Ладно, ну пока. Молли потрепала живодера за ушами и двинулась дальше. Гейб целую секунду был неподвижен. Впервые за последние 36 часов его что-то отвлекло от изысканий. Что за черт? Живодер гнул свое, виляя хвостом. Идем есть. Доктор Вэлл. Валери Риордан смотрела, как долговязый констебль пробирается к ее столику. Она еще не была готова к своей официальной роли, поэтому, собственно, и отправилась завтракать в ресторан. К тому же ей совсем не хотелось сталкиваться со своей секретаршей Хлоей и ее свежеприобретенной нимфоманией. Валерии на много месяцев, нет, лет, отстала от профессиональных журналов и теперь набила ими портфель в надежде просмотреть хоть несколько за кофе перед тем, как начнет прием. Она попробовала спрятаться за номером торговца дурью, американский журнал клинической психофармакологической практики, но констебль неотвратимо приближался. «Доктор Риордан, у вас не найдется минутка-другая?» «Найдется, наверное». Она показала на стул напротив. Тео сел и приступил к делу. «Вы уверены, что Бесс Линдер ничего не упоминала о проблемах в семье?» «Ссоры? Джозеф поздно приходит домой?» «Ну, что-нибудь вроде этого». «Я вам уже сказала, я не могу об этом говорить». Тео вытащил из кармана доллар и подвинул по столу к ней. «Возьмите». «Зачем?» «Я хочу, чтобы вы стали моим врачом. Я хочу той же самой конфиденциальности, которую вы предоставляли Бесс Линдер, хотя эта привилегия и должна действовать только до похорон. Я нанимаю вас своим терапевтом. За доллар? Я не адвокат, констебль Кроу. Мне не обязаны принимать вас как больного. Гонорар здесь роли не играет». Вэлл хотелось, чтобы он ушел. С детских лет она пыталась подчинить людей напору своей воли. В ординатуре она консультировалась об этом со своим терапевтом. «Уходи же». «Прекрасно. Тогда просто примите меня». «Пожалуйста. Я не принимаю новых пациентов». «Один сеанс продолжительностью 30 секунд». «Я ваш пациент. Обещаю, вас заинтересует то, что я намерен сообщить вам во время приема». «Тео, вы когда-нибудь пытались справиться с... ну, в общем, с вашей проблемой злоупотребления?» «Зло и непрофессионально. Но Кроу тоже ведет себя не как профи». «Означает ли это, что я ваш пациент?» «Хорошо, 30 секунд». «Вчера ночью я видел, как Джозеф Линдер в парке вступал в половую связь с молодой женщиной». Тео сложил на груди руки и откинулся на спинку стульев. «Что скажете?» Дженни не могла поверить, что все расслышала правильно. Подслушивать она не собиралась, просто несла английскую булочку, когда ее оглушила бомбой сплетни. Бесс Линдер еще в гробу не остыла, а ее высоконравственный муженек, пресвитерианин, трахается в парке с какой-то прошмандовкой. Она на секунду сделала вид, что оглядывает свои столики, потом поставила тарелку с булочкой перед Тео. «Принести что-нибудь еще?» «Позже, спасибо», — ответил Тео. Дженни взглянула на Вэлл Риордан и поняла: того, что врачихе сейчас требуется, в меню нет. Глаза Вэлл были раскрыты так широко, точно ее шлепнули по физиономии дохлой макрелью. Дженни попятилась от столика, скорее бы уж Бетси сменила ее. Бетси всегда обслуживала Джозефа Линдера, когда тот заглядывал в кафе и постоянно замечала, что он единственный отец своих детей, которого еще никто не трахнул. Она обалдеет, когда услышит. Но Бетси уже все знала. Гейб. Гейб привязал живодера на улице, вошел в кафе и обнаружил, что свободных столиков нет. Он заметил Теофилуса Кроу, сидевшего поодаль с какой-то незнакомой женщиной. Гейб немного поразмыслил, стоит ли набиваться к ним в компанию, и решил, что лучше подойти к Тео под благовидным предлогом, поделиться новостями о крысах, глядишь, и пригласят.